Глава 35. Граница дозволенного. Одни. Абсолютно одни в нашем царстве, скрытом от посторонних людей. Слишком большое царство, слишком просторное, хотя я бы и на шалаш согласилась, и мне здесь комфортно, с ним комфортно. Комната осталась такой же, какой мы ее покинули, за исключением легкого полумрака, созданного двумя лапами по бокам от просторной кровати. Кстати, и она немного изменилась. Теперь застелено другое белье, красное, атласное, как красиво смотрится на общем фоне. «Ты доверяешь мне?» — шепчет Тайлер позади, оборачивая меня в кольцо собственных рук. «Да». «Тогда закрой глаза». Мягко просит мужчина, не приказывает, а именно просит, словно от этого зависит вся жизнь или только ее часть. Напоследок, окинув изучающим взглядом нашу комнату, послушно выполняю просьбу Тая. Я остаюсь одна. Меня больше не греет приятное тепло, его руки не касаются моего живота и не рисуют аккуратными пальцами разнообразные узоры. Теперь они на лице, точнее, чуть выше затылка. Только спустя несколько секунд, когда я вновь остаюсь без прикосновений своего мужчины, понимаю, что больше не могу открыть глаза. Они связаны. Внизу тоже ничего не видно, никаких прорезей. Пальцы нащупывают лишь гладкий шелк, слившийся с температурой моего тела. Что же мне приготовил Тай? Для чего все это? «Боишься?» Следует вопрос, опаляющий чувствительную кожу на затылке. Он стоит именно там, сзади, мой мужчина, мой Тай. Интригует, распаляет, заставляет гадать, что же меня ждет, и это чувство неизвестности нереально возбуждает. «Я доверяю тебе». Это последние слова, которые разделят день на до и после. На страх и скованность перед знакомыми Тайлера до полной раскрепощенности в каждой клеточке тела. До возбуждения на грани потери реальности. До желания о запредельном. До боли на грани удовольствия. Говорят, когда лишаешься одного чувства, то остальные обостряются. Вот и со мной то же самое. Я ослеплена, но никто не может лишить меня осязания, обоняния и слуха. Никто не может заменить легкие, практически невесомые прикосновения любимого мужчины, который вряд ли отличу от других. Никто не может продублировать плавные движения по моему телу. Не повторит. Чувствую некое облегчение. Нет, не душевное, физическое. Слышу звук расстегивающейся молнии. Ощущаю гладкую ткань, скользящую сначала по моим рукам, затем по всему остальному телу. Меня освободили от лишней одежды. Стою перед Тайлером в одном нижнем белье. Мне совсем не холодно, как в первую ночь. Лишь приятное, свежее дыхание моего мужчины пускает табун мурашек по всему телу. Он смотрит на меня. Не просто смотрит, прожигает насквозь. Сначала губы, которые я невольно облизнула, спускаются ниже по черным лямкам лифчика, внимательно разглядывая полную грудь. До самого сокровенного места, которое начинает постепенно сочиться от возбуждения. Знаете, многие считают, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Но это суждение ошибочно. Я люблю фантазии, которая моментально возродилась в моей голове. Представляю, как Тай снова вылежит мою киску, играясь языком с клитором, или проведет множество дорожек по моему телу разными фруктами, покусывая заострившиеся соски. А потом войдет так глубоко, что я тут же кончу, постановая в его объятиях. Однако этот сценарий с самого начала обречен на провал. Ощущая сильные руки своего мужчины, ласкающие меня спереди, а потом сзади появляется еще одна пара рук. Откуда они здесь? У Тая раздвоение личности. Он скрыл от меня родство с инопланетянами? Нет, вряд ли, потому что другие руки гладят иначе, с осторожностью и нежностью, не так, как Тай. Черт, что здесь происходит? «Чш, верь мне». Успокаивает меня Тайлер, как только предпринимаю попытки вырваться из оков четырех широких ладоней. Не вырвусь, прекрасно знаю, что проиграю в неравной борьбе. Разница в физических силах здесь ни при чем, дело в доверии. Страшно представить, что со мной сделают эти двое мужчин, страшно перед каким-то незнакомцем, которого совсем не чувствую эмоционально. С Таем у нас есть такая связь, а с чужаком... Вообще не особо хочется, чтобы чужие руки касались моего практически обнаженного тела. Даже если они приносят удовольствие, даже если эти прикосновения оставляют за собой обжигающие дорожки, даже если мысль о том, что меня желают двое мужчин, порождает немыслимые фантазии, как в эротических видео, на которых случайно натыкалась. Неужели они превратятся в реальность? Неужели Тайлер хочет этого? «Нравится?» Слышу родной шепот возле уха. «Да». Два дыхания, падающие на мое тело поочередно, так контрастируют между собой. Одно сильное и резкое, другое плавное и частое. Родной и абсолютно чужой, но если Тай хочет поэкспериментировать, то я готова пойти на этот шаг. С плеч соскальзывают лямки бюстгальтера, они опускаются вдоль рук, а затем и вовсе падают под весом чашечек. Чулки один за другим скользят по моим ногам, следом за ним с моего податливого тела стягивают трусики, медленно, словно испытывают на прочность. Только она постепенно сдает свои позиции. «Какая же ты красивая!» Шепчет Тай, нежно прикусив мочку уха. Это невыносимо. Его чуткие пальцы, с которыми я так любила играться, почти целомудренно обводят контур моих губ. Ключевое слово «почти», потому что потом на автомате, наверное, тяну к ним язычок и беру в рот. Облизывая каждую фалангу, тоже хочу поиграться, пока незнакомец изучает мое тело. Причем так чутко и внимательно, будто ищет эрогенные зоны. Но только один мужчина знает их наизусть. Тайлер не дает возможности долго играться с его прекрасными пальцами и быстро сменяет их своими губами. Полные, манящие, порождающие чувственную страсть. Только мой мужчина умеет так сладко и властно целоваться, заставив позабыть обо всем на свете. В это же время другие губы, чужие, совсем незнакомые, опускаются на затылок. Сначала очень аккуратно оставляют за собой небольшую дорожку поцелуев вдоль плеча. Затем уже смелее двигаются по позвоночнику, невольно хватая воздух губами, когда Тай спускается к шее. Но все тщетно. Он быстро покидает легкие, затем так же быстро возвращается. Эмоции зашкаливают. Внутри все переворачивается с ног на голову и наоборот. Не знаю, где право, а где лево, где перед, где зад, где губы моего мужчины, а где чужого. Они сливаются воедино, превращая тело во взбитый молочный коктейль. А самое главное, мне нравится это состояние. Руки чужака захватывают свой плен, жаждущие прикосновений грудь. Они аккуратно берут ее, нащупывают пальцами ноющие горошинки сосков и нежно начинают массировать их, в то время как ладони Тайлера опускаются на мою попку, крепко сжимая ее в своих руках. Стою, как безвольная кукла, пытаясь схватиться за плечи своего мужчины и притянуть за шею чужого. Так хочется почувствовать поцелуй обоих на шее, на груди, плавно переходящий вниз. Только мои желания не совпадают с желаниями мужчин. Одна ладонь Тая опускает левую ягодицу и плавно переходит на низ живота. Массирует мягкими движениями кожу, гладит начисто выбритый лобок, а потом... Из губ вылетает тихий стон, когда пальцы Тайлера проникают внутрь. Самое сокровенное место, которое успело изрядно намокнуть. «Моей девочке нравится эта игра?» Спрашивает хриплым от возбуждения голосом мой мучитель, а затем быстро двигает пальцами, заставляя извиваться в такт невыносимо сладким импульсом. «Да». «Хочешь большего?» «Да». «На колени». Приказывает любимый голос, когда его пальцы медленно покидают мое естество. Разочарование окатывает меня морской волной, но ненадолго, потому что впереди ждет много интересного. Послушно опускаюсь на колени, не без помощи чужого мужчины. Все подготовили заранее, поставили меня в нужном месте на мягком ковре, чтобы было удобнее, необычно. «Выгнись и возьми его». Звучит следующее требование, и в это же мгновение губ касается что-то мягкое и чуть влажное, гладкое и круглое, что-то до боли знакомое. Его член? Мягко обхватываю губами половой орган, сладко посасывая, мучительно медленно, так же, как и Тай пытал меня невозможно прекрасными ласками. Сначала чуть сосу головку, затем вбираю член глубже, насколько позволяют рефлексы, и снова поднимаюсь с головки, играя с ней языком. Хрипит, как же сексуально из его прекрасных губ вырываются хрипы. Готова слушать их бесконечно долго. Я так увлеклась реакцией своего мужчины, что совсем позабыла о наличии третьего лица в нашей игре, и очень зря. Когда моего естества касаются чужие губы, меня словно током ударяет, насколько это неожиданно. Опытные движения языка чередуются между собой. То быстрый и бьющий бугорок клитора, то нежный и поглаживающий, такой контраст. «Не отвлекайся». А властная рука Тайлера взрывается в распущенные волосы и нетерпеливо направляет голову к своему члену. Как же сладко от этих ощущений. Спереди один, а сзади другой, и они одновременно трахают меня, словно знают, как унести меня в дальние дали, где я напрочь позабуду о реальной жизни. Позабуду о стыде, который будет преследовать меня ближайшие пару дней, о рождественских праздниках, об учебе. Забуду обо всем под натиском крышесносных эмоций. Голос незнакомец не подает, все это время он молча ласкает меня, затем молча отрывается от половых губ, которые недавно всосал в свои приносящие мучения рот, молча гладит мою промежность чем-то тоже очень мягким, видимо, членом, а затем резко толкается внутрь. Бесстыдно стану от члена другого мужчины, от того, как он жестко берет меня сзади, а Тай за всем этим наблюдает спереди. Нежно гладит мое лицо длинными пальцами, может даже улыбается, пока я ублажаю его ртом. Они действуют слаженно, по неизвестному мне плану. Незнакомец жестко вбивается в меня, пока пальцы другой руки массируют чувствительный клитор. И я позволяю ему это, поддаюсь навстречу этим прикосновениям, посылающим разряды тока по всему телу. Сама пытаюсь двигаться в такт с этими сумасшедшими толчками. Взгляд моего мужчины повсюду. На моем лице, которое наверняка приобрело гримасу вожделения, на моих губах, плотно сомкнутых вокруг головки налитого члена, на моих бедрах, которые нежно гладит незнакомец. Он смотрит на меня, шумно выдыхает воздух из легких, опуская его на мое обнаженное тело. И это лишь сильнее заводит. Так хочется сбросить повязку и взглянуть на Тая хотя бы одним глазком. Хочу лично увидеть его, потемневшие от возбуждения глаза, плотно стиснутые от воздержания зубы, вздутую на лбу венку, на маленькие капельки пота на шее. Хочу чувствовать его всем телом. Приятно ли ему видеть, как меня трахает другой мужчина, и как я стану от этих толчков? Что читается в его синих безднах, злость или вожделение от увиденного? Представляю, как Тайлер внезапно выйдет из моего рта, в мгновение ока окажется позади, отнимет меня у незнакомца и резко займет его место, доказывая каждым движением, что он лучше других мужчин. И я буду соглашаться со всеми его словами, буду бесконечное количество раз кричать, что он единственный, лишь бы присоединился, лишь бы вошел и утолил жажду по его члену, потому что его мне не хватало очень сильно. Именно моего мужчины, именно его толчков и громких звуков от соприкосновения наших тел. И со временем мои желания воплощаются в реальность. Тай вытаскивает из моих губ свой половой орган, затем меняется местами с незнакомцем, теперь в меня входит родной, да более любимый член. Он вдалбливается в меня так резко и глубоко, что воздуха в легких совсем не остается. Он быстро входит и выходит по инерции, а стоны раздаются по всей комнате, такие громкие, словно совсем не мои. Не узнаю себя. Незнакомец куда-то делся, но его компания больше не понадобилась, когда Тай в последний раз вошел в меня так глубоко, что я окончательно разлетелась на мелкие осколки, упала со скалы с ним вместе. Мы одновременно вздрогнули от нахлынувшего удовольствия, одновременно прижались друг к другу и одновременно рухнули на мягкий ковер, не в силах больше оставаться в прежнем положении. Меня больше никто не удерживает, даже повязку, наверное, можно снять, но я просто обессилела. Не могу рукой пошевелить от нахлынувших эмоций, не то что стянуть кусок ткани. «Понравилось?» — спрашивает мой мужчина, громко выдыхая на ухо. «Очень. А тебе?» «Не то слово». Тай накрыл меня своим телом, но входить не спешил. Отдыхал, как и я, обессиленный, уставший, но такой родной и близкий. И мне необходимо слияние наших тел, соприкосновение кожи к коже. Люблю его, бесконечно сильно люблю. София. Хрипит с придыханием Тай. Странно, он никогда не называл меня так. Только София или Софья по-русски. Ну, какая разница? Мы и так устали. Плевать. Да? Ты лучше. Шепчет мужчина, откидываясь на ковер, и утягивает меня за собой. Теперь я лежу на взмокшей крепкой груди, сильнее прижимаясь к родному телу. «Нравится, когда я говорю с тобой на родном языке. Ты лучше». «Очень. Особенно я тащусь от твоего акцента, от твоей интонации красиво протянутых букв. Но на деле выдаю. Плевать. Перехожу на английский. Главное слышать тебя, любимый». На мгновение все его прекрасное тело напрягается, но затем быстро расслабляется. Я никогда еще не называла Тая любимым. Слова для нас ничего не значили. Действия оправдывали все бессмысленные звуки. До сих пор лежу в повязке, не хочу ее снимать. Чувствовать Тая вслепую гораздо лучше. Пока. Со временем любопытство и тоска по красивым глазам возьмут верх. А сейчас я просто хочу тонуть в объятиях любимого мужчины и не думать больше ни о чем.